Глава 4. Обход в отделении закончился, и только вышел лечащий врач Конюкова, как в палату влетел взъерошенный Земляной. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он не в духе. Черные круги под глазами, осунувшееся лицо свидетельствовали о бессонной ночи. Конюков, читавший вчерашнюю газету, оторвался от разворота и мертвенно побледнел, вообразив, что следователь снова принес дурную весть. Буркнув «Здравствуйте», Земляной схватил меня под локоть и предложил выйти на пару слов. Я повиновалась. Мы отошли от палаты, чтобы нас не слышал дежуривший у дверей охранник. Земляной повернулся ко мне и без вступления выпалил. «Я знаю, что это были вы. Не надо отпираться. Я не идиот. Не понимаю», — покачала я головой. «Все-то вы понимаете», — с обидой воскликнул следователь. «Договаривались же, что при появлении важной информации вы будете ставить в известность меня. Но нет, надо самой. Хотели схватить убийцу. А во что ваша самодеятельность вылилась? Двое наших сотрудников ранены. Мясницкий убит. По городу, как Мамай прошел, куча битых машин, одна взорвана, люди в панике. И во всем этом вы вините меня?» — спросила я оскорбленно. «Кого мне еще винить?» — злобился Земляной. «Вы знали, что убийца придет за Мясницким, но не сообщили». «Ничего я не знала», — резко ответила я. «Иначе Мясницкий сейчас был бы жив. Наоборот, я подозревала, что он организатор покушений. Намеревалась с ним поговорить, но не получилось». «Вы видели киллера?» — понизив голос, спросил следователь. «Оперативники, что сейчас в больнице, толком ничего разглядеть не успели. Этот тип выскочил из подъезда, как метеор. Козырек у бейсболки натянул на нос, темные очки, сразу начал палить во все стороны. Скажу так, это тот же человек, который покушался на Конюкова». Я протянула Земляному диск, прихваченный из палаты. «Здесь фотороботы-убийцы, подредактированные мной. Ваш не очень совпадал с действительностью. Киллер, судя по расположению ран на теле Мясницкого, бывший спецназовец. Он принимал участие в боевых действиях и повредился психикой. Или сознательно косит под маньяка, так как каждая из ран смертельна и не обязательно было так изуверствовать. Ищите среди уволенных запас или пропавших без вести. Хотя я уже искала, и ничего не вышло. Но, возможно, вам повезет. Вероятно, имела место пластическая операция. Сменил личность вместе с лицом. Да, и еще у него на шее с правой стороны пулевое ранение. Пуля прошла вскользь. Осталась борозда в 3-4 сантиметра длиной. Значит, он либо забинтует шею, либо заклеит пластырем. С задумчивым видом кивнул следователь, разглядывая врученный ему диск. Я специально приказал дать на телевидение информацию, что Мясницкий убит с целью ограбления. Преступник уверует в свою безнаказанность и допустит ошибку. Тогда его и возьмем. Если, конечно, цели заказчиков не достигнуты. А если они получили, что хотели, то киллер сольется из области и туши свет. Висяк. «Будем надеяться на лучшее, что вы успеете его схватить», — грустно улыбнулась я. «Думали уже, где он может нанести следующий удар?» «Есть кое-какие мысли, но не хочу о них сейчас говорить», — уклончиво ответил Земляной. «По-моему, надо установить наблюдение за Тыртышной, чтобы не получилось, как с Мясницким», — проговорила я, размышляя вслух. «Ее могут попытаться убить, либо она сама связана с убийцей и выведет вас на него. У меня пока нет ничего конкретного, одни догадки». «А у меня людей нет», — вздохнул Земляной. «Это дело меня доконает, одна нервотрепка. Двоих уже потеряли. Теперь только идти до конца, иначе со всего управления полетят погоны». Он достал из пачки сигарету и, легонько разминая ее пальцами, посмотрел по сторонам, ища глазами место для курения. «Я видела, на лестнице курят», — сказала я ему. Земляной нетерпеливо махнул рукой и убрал сигарету назад в пачку. Потом покурил. «Так что вы решили насчет Тыртышной?» — вернулась я к интересующей меня теме. Что решил?» — ворчливо повторил Земляной. «За ней уже наблюдение ведется. Телефон слушаем. Пока результат нулевой. Скажите-ка, Евгения Максимовна, а как ваш подопечный вел себя, когда узнал о смерти Мясницкого? Он сначала в обморок чуть не упал, а потом нажрался в хлам. До сих пор отходит», — ответила я. «Считает, что его убьют следующим». Сделав паузу, я спросила. «Вячеслав Юрьевич, на вашей памяти были дела, связанные с банком Волжский?» «Нет, ничего существенного. Я искал сам», — ответил Земляной. «К Волжскому претензий нет. Чисты, как младенцы. Из персонала никто не сидел. Я даже удивился, когда узнал». «Так, с этим ладно. Как мы будем женщину искать, которая устроила пальбу на месте преступления, а погодя гналась за убийцей, сметая все на своем пути?» «Евгения Максимовна, я надеялся, что вы мне в этом поможете. У вас случайно нет знакомой с темно-вишневым «Фольксвагеном»? У меня тут и номер записан». Хитро улыбаясь, он достал блокнот и продиктовал номер, который я нацепляла на машину, отправляясь на дело. «Что скажете, госпожа Охотникова Евгения Максимовна?» «Где находится ваша машина? У вас ведь тоже «Фольксваген». Номерные знаки другие, но долго ли поддельный номер нацепить?» «Что за пошлые намеки?» – спросила я холодно и ответила спокойно, с достоинством. «Моя машина на стоянке. А если ее там нет, то значит угнали. Я не малолетка, Вячеслав Юрьевич, не надо вот этих игр. Вы прекрасно все понимаете. Что, хотите мне пригрозить? Я хочу, чтобы вы перестали причинять мне головную боль», — признался Земляной. «Нельзя ли вести себя попроще, без стрельбы, без гонок? Я же потом этот винегрет расследую. Как мне концы с концами сводить? Петерсон уже подозревает, что я кого-то прикрываю. Вячеслав Юрьевич, не надо меня прикрывать. Я взрослая девочка и могу сама о себе позаботиться», — сказала я, похлопав его по плечу. «Время сейчас такое, что попроще не получается, но ради вас я буду стараться. Честно-пречестно». На этом мы со следователем распрощались. Я вернулась в палату, и Конюков, дожидавшийся меня, сходу пристал с вопросами. «Почему это следователь со мной поговорил, а с ним нет? И не подозревают ли его в чем?» Я приказала ему взять себя в руки, не болтать ерунды, а позвонить Портняжному, чтобы узнать, что тот думает делать после убийства Мясницкого. «Скажете, что не находите себе места, думаете только о благополучии банка и тому подобное», — напутствовала я клиента, наливая в чайник воды. «Говорите все, что хотите. Главное, выясните, кого он собирается ставить на место покойного». Конюков, сидевший на кровати, нерешительно взял свой сотовый, минут пять бормотал себе что-то под нос, разглядывая телефон. Потом собрался с духом, быстро набрал нужный номер и, приложив трубку к уху, прислушался. Портняжный ответил. Услышав его голос, Конюков радостно поприветствовал шефа, поинтересовался его здоровьем, рассказал о своем, а затем изложил свои чаяния о судьбе Волжского. Прислушиваясь к разговору, я села к столу, отрезала себе пару ломтей батона, намазала их абрикосовым вареньем из банки, вскрытой вчера, и стала заваривать чай. «Генрих Августович, безвластие – это ведь самое страшное. Сейчас, после убийства, в коллективе поднимется мутная волна. Люди не знают, что будет завтра. Работа стопорится. Уверен, что по новым проектам вообще ничего не делали». Прервав внезапно свою пламенную речь, Конюков выслушал ответ Портняжного. При этом его лицо удивленно вытянулось. «Когда вы успели принять решение?» «Да, понятно, понял. Нет, у меня нет возражений. Если правление постановило, до свидания, Генрих Августович, выздоравливайте». Отложив сотовый, Конюков сквозь зубы процедил. «Чудненько! Красота!» Посмотрел на меня и с обидой пояснил. «Представляете, Евгения Максимовна, Нового председателя правления уже выбрали, молниеносно, как по волшебству. И угадайте, кто? Конечно же, Вера Давыдовна. Мне портняжный больше не доверяет. Мысль, что Тыртышная стала его начальником, доставляла Конюкову чудовищные мучения. С жаром он рассказал мне, какая избранница Портняжного безинициативная, безвольная, неспособная мыслить масштабно. С ней банк точно пойдет ко дну. Я терпеливо выслушивала его нытье, а когда клиент решил перевести дух, сказала ободряюще. Андрей Кондратьевич, в назначении Тыртышной есть и положительные моменты. Какие это положительные моменты? Спросил Конюков, прищурившись, точно подозревая меня в измене. Такие, что теперь убийца, по идее, должен будет охотиться за ней, объяснила я свою позицию. Если она так плоха, то со временем Портняжный поймет свою ошибку, а к тому времени убийцу схватят. Тыртышную снимут, а вас назначат. Ага, интересная теория, похвалил Конюков с иронией. Есть только одна маленькая проблема. Заняв пост председателя, Тыртышная в первую очередь выживет меня. Портняжный ей препятствовать не станет из-за размолвки с Кравцовым. Понимаете, я со свистом вылечу с работы. Ну, не знаю тогда. Поговорите с Портняжным, убедите его, что вы нужнее банку, чем Тыртышная. Пожала я плечами, наливая себе чаю. Что я могла ему еще предложить? Конюков скривился, словно съел клопа в малине. Идею убеждать Портняжного он назвал смешной. Отрезав себе лимона, я бросила кружочек в чашку и предложила. «Давайте я поговорю с Портняжным». Конюков посмотрел на меня, как на умалишенную. «Вы? Да он с вами и разговаривать не станет». «Что вы ему скажете? Или испытаете на нем химию, как хотели на Мясницком?» «Эх, Андрей Кондратьевич, не понимаю вашего скепсиса». Я взяла свой сотовый, набрала номер Портняжного и, когда соединили, уверенно заговорила. «Генрих Августович, здравствуйте. Это Евгения Охотникова, телохранитель». Голос Портняжного был неузнаваем, какой-то сипящий, словно надорванный от длительного крика. «Что вы от меня хотите, Евгения Максимовна?» – спросил он через силу. «Мне телохранитель не нужен». «Помните, не так давно я охраняла Кравцова, директора Молочного, и мы с вами встречались в кафе?» Быстро проговорила я, не давая Портняжному положить трубку. «А, это вы!» – протянул он, и в словах послышался даже некий намек на радость, как от встречи с другом. «Вы тогда, Евгения Максимовна, классно все провернули. Спасли предприятие и устранили людей, жаждавших убрать моего родственничка и разрушить комбинат. В этот раз я хочу того же самого, быстро подхватила я, спасти ваш банк и сотрудников. Я работаю на Андрея Кондратьевича Конюкова, расследую весь этот ужас, что происходит. Мне надо с вами встретиться и безотлагательно обсудить некоторые вопросы, чтобы трагедия, произошедшая с Мясницким, не повторилась. Похвальное желание, сдержанно согласился Портняжный, однако по некоторым причинам, которые известны Конюкову, я, наверное, ваше предложение о встрече отклоню. Я знаю причины вашего отказа, но, уверяю вас, Кравцов не причастен к вашим неприятностям. Продолжала я планомерно повышать давление. Вам просто необходимо со мной встретиться. Я способна вам помочь, не предавая ваши тайны огласке. Ни к милиции, ни к налоговой я не имею никакого отношения. Работаю лишь на себя, зарабатываю деньги, абсолютно независимо. «А как же интересы клиента?» – спросил Портняжный заинтересованно. «Я обещала, что Андрей Кондратьевич останется в живых, и я сдержу свое слово», – ответила я. «Остальное не мои проблемы. Мне главное, чтобы прекратились убийства, и жизни моего клиента ничего не угрожало». «Хорошо, я с вами встречусь», – произнес Портняжный со вздохом. Как соберетесь, подъезжайте ко мне домой. Встретиться в другом месте я не смогу по состоянию здоровья. У вас дома, отлично, скоро буду, пообещала я, отключила сотовый и испытующе посмотрела на клиента. «Ладно, вы добились, что он с вами встретится», — признал Конюков мою победу. «Только не обольщайтесь, что он потерпит критику в адрес своей кадровой политики. Никто не может ему указывать. Он такой человек». «Поживем, увидим», — подморгнула я ему, отхлебнув большой глоток чая. Вскоре заявилась супер-женщина. Так я про себя окрестила жену клиента. С порога она стала сыпать упреками, что супруг мало ест, мало двигается и много времени проводит перед телевизором. На стол было выложено то, что она приготовила за утро, и тема разговора сменилась. Анжела рассказала, как чуть не умерла со страху, когда 15 минут назад посмотрела новости про убийство Мясницкого. Она покосилась в мою сторону. «Вы же собирались к нему вчера, и я подумала сразу, что это вы его так. Потом сказали, что убийца был мужчина, и у меня сразу от сердца отлегло. Помчалась сюда. Не буду мешать вашей идиллии». Я поднялась с кресла, одернула блузку. Из стенного шкафа достала вешалку с пиджаком. Мои сборы у супругов вызвали легкую панику. «Евгения Максимовна, вы куда? А как же убийца?» Затараторила Анжела испуганно. «Вы видели, что он сотворил с тем мужчиной? Это же точно маньяк!» «Это он хочет, чтобы другие так думали», — бросила я, надевая пиджак. «На самом деле он знает, что делает, и преследует определенную цель. Сюда он не придет. Опасность сейчас, по-моему, грозит Тыртышной, но ее хорошо охраняет милиция. После промаха с Мясницким они не захотят второй раз сесть в лужу». Анжела собиралась задать вопрос, но Конюков, упредив его, объяснил, почему сейчас опасность грозит Тыртышной. Ее возмущению не было границ. «Как он смел с тобой так обойтись?» – восклицала она, подразумевая партняжного. «Ты на него батрачил, а он...» «Все образуется», – Конюков успокаивающе обнял жену. «Если что, я найду другую работу. Классные специалисты везде нужны». «Не вздумай увольняться», – мурлыкнула ему в плечо Анжела. «Этот старый придурок поймет, что ошибся, и назначит тебя председателем. Остальные члены правления – лишь марионетки в его руках». Я велела парочке следовать моим инструкциям и вышла. Партняжный должен пролить свет на это темное дело. Он знал больше, чем говорил. Моя задача – вытянуть из него нужные мне сведения. Проходя по больничному коридору, я мысленно готовила себя к разговору, подбирала вопросы, выстраивала их очередность. К месту добралась на такси, вышла, осмотрелась. Вот оно справа – кафе «Чеширский кот» с кошачьей улыбкой на вывеске. Слева здание банка «Волжский», над ним на пятом этаже жил партняжный. Я подумала, что неплохо бы заодно зайти в банк, поговорить с Тыртышной и кем-то из службы безопасности. В кармане лежало удостоверение следователя прокуратуры. Поскольку с партняжным мы на конкретное время не договаривались, я зашла в кафе. Там в туалете при помощи лезвия сковырнула фотографию Лжехомутовой и наклеила свою с таким же оттиском печати на уголке. В потайном отделении сумочки у меня хранилась целая куча таких фотографий к различным удостоверениям с различной степенью моей загримированности. Грима я с собой не захватила, так как не собиралась раньше посещать банк. Но теперь эта идея показалась мне привлекательной. Одно дело доклады юзера и совсем другое – видеть предполагаемого противника воочию. В банке полно камер, и не стоит оставлять на записях свое изображение. Светлый парик, как на фотографии, темные очки в пол лица лежали в сумочке для экстренного случая, если вдруг понадобится быстро сменить внешность. Не весть что, но в отдельных случаях работает. Выйдя из кафе, я пошла к банку, стараясь, чтобы камера при входе не запечатлела меня анфас. На крыльце я смотрела в пол, а внутри банка, у двери служебного входа, в сторону. Охранники изучили мои документы, проконсультировались с начальством, и уже через минуту я сидела перед начальником службы безопасности банка, седоватым крепышом с острыми колючими глазами. Он поведал, что работает в охранном агентстве «Пантера» с которым у банка заключен договор на охрану центрального офиса и 5 филиалов банка «Волжский» по районам области. Был со мной мил и доброжелателен, однако ничего ценного не поведал. Отделывался общими фразами и постоянно напоминал, что уже сотню раз рассказывал все милиции и прокуратуре. А кое-чего и не рассказали, решила я блефовать, о своих проблемах. Портняжный сказал, что виновата во всем служба безопасности банка. «Он что, так и сказал?» – возмущенно спросил начальник службы безопасности и, сообразив, что может сболтнуть лишнее, включил дурачка. «Позвольте, какие проблемы? О чем вы говорите? Я не знаю ни о каких проблемах. Вот сейчас, да, у нас проблемы, а не так давно не было никаких проблем». За улыбкой на его лице я разглядела внутреннюю напряженность. Пытать дальше не имело смысла, все равно будет молчать. Дело, скорее всего, касается тайных операций банка с черным налом. Я помнила, как работали на Молочном. 50% товара, так и неучтенного, уходило в магазины, а оттуда налом возвращалось назад. Часть из этих денег шла Портняжному, и уверена, это не единственный источник его теневых доходов. Деньги как-то легализуются. Может, убийства связаны с этим, кого-то обделили или кинули. Из службы безопасности я отправилась к Тыртышной. Вера Давыдовна еще не успела переехать в кабинет председателя правления. В своем старом кабинете, в полумраке, при свете настольной лампы, она перебирала бумаги на столе. Жалюзи плотно закрыты. «Можно войти?» – спросила я, постучавшись и заглянув в дверь. Чтобы не пугать, показала свое липовое удостоверение. «Мне надо с вами поговорить. У вас найдется 5 минут, Вера Давыдовна?» Тыртышной было лет под 60. Полная, круглолицая, с крашенными в светло-русый цвет, завитыми волосами и большим ртом с яркой помадой. Старательно выщипанные брови смотрелись ниточками, поднимающимися кверху в виде стрелок. На щеках у нее виднелись мокрые дорожки, а белки голубых на выкате глаз покраснели. «Да-да, заходите», – выговорила она, как мне показалось, с облегчением. «Проходите, присаживайтесь в кресло. Вы по поводу Ивана Евстигнеевича, того, что с ним случилось. Вы хоть что-нибудь выяснили? В интересах расследования я не могу раскрывать вам всей информации», сказала я деловым тоном. «Мне надо уточнить некоторые детали. Спрашивайте, что вас интересует». Тыртышная достала из стола зеркальце и посмотрелась в него. Ох, не размазалась ли у нее тушь. «Первый вопрос, Вера Давыдовна. Почему у вас окна закрыты? Темно же, давайте я открою». Я сделала вид, что собираюсь встать. Тыртышная вскрикнула от ужаса. «Нет, не открывайте!» Рука, унизанная золотом, взлетела к жемчужному ожерелью на шее, словно оно душило ее. «Не надо! В меня могут стрельнуть через окно!» «Вы боитесь покушения? Но почему?» — изобразила я непонимание. «Вам-то чего бояться?» «Как чего?» — поджала губы Тыртышная. «Вы разве не понимаете, что все убийства и покушения связаны с тем, что людей назначали на должность председателя правления, проклятие какое-то?» «Если вы так боитесь, то зачем согласились?» – спросила я удивленно. «Сказали бы Портняжному, что не желаете занимать пост, и он нашел бы другую замену». «Нет, ничего не вышло бы», – сказала Тыртышная со страдальческой гримасой. «Банк в отчаянном положении. Думаете, так просто найти хорошего специалиста? Если бы я стала отказываться от поста, то Генрих Августович пришел бы в ярость. У него даже есть такая присказка. У подчиненных в лексиконе не должно присутствовать «не хочу» и «не могу». Иначе очутишься на улице. А в моем возрасте где я найду работу? Только уборщицей. Потом Портняжный обещал, что договорится с милицией, чтобы меня охраняли. Но теперь я уже думаю, что зря согласилась. Страх на ее лице был неподдельным. Я задумалась, может, и правда она ни при чем. Однако тогда вылетал подозреваемый с убедительным и понятным мотивом – месть. Рушилась моя стройная теория. Чтобы расставить все точки над «и», я спросила: «Вера Давыдовна, а почему Портняжный не назначил Конюкова председателем? Ведь он же хотел, а потом вдруг передумал». «Не знаю», – пожала плечами Тыртышная. «Значит, счел его недостаточно профессиональным для этой должности», – добавила она с оттенком торжества. «Вера Давыдовна, вы хотите остаться в живых или нет?» – спросила я строго. «На что это вы намекаете?» – обеспокоенно спросила она. «На то», – буркнула я. «У нас имеется предположение, что убийство Мясницкого связано с его профессиональной деятельностью. Он узнал что-то о ком-то из работников, и эта информация стала для него смертельной. Подумайте, не случалось ли в вашем банке чего-либо, что не стало достоянием широкой общественности и органов правопорядка? Подумайте, от этого зависит ваша жизнь». Тыртышная молчала. Я достала сигарету и, получив согласие кивком от хозяйки кабинета, закурила. Затянувшись, выпустила дым в потолок, посмотрела вокруг на обстановку кабинета. Наконец, Тыртышная нарушила молчание. «Если я буду выбалтывать коммерческую тайну, то долго не просижу на своем месте». «Давайте без протокола», – предложила я. «Никто об этом не узнает. Мне важно получить зацепку до новой трагедии». От моей новой трагедии Тыртышную заметно покоробило. «Хорошо, я скажу, но потом там, на суде или где-то еще, откажусь от своих слов», – сказала она, глубоко вздохнула и продолжала. «Это было еще до того, как в Конюкова стреляли. Пропала одна информация. Генрих Августович приказал Мясницкому найти источник утечки, но он не справился. Бездарность. Мясницкий вообще много из себя строил, любил показуху». Опомнившись, Тыртышная торопливо добавила: «Конечно, о покойниках нельзя плохо. Я только хочу быть объективной. По моему мнению, первый зам председателя и человек, отвечающий за коммерческую безопасность, должен иметь больше способностей, интеллекта, лучше разбираться в людях». «Так что же за информация пропала?» – не выдержала я. «Выражайтесь, пожалуйста, яснее». «Ой, извините, я заговариваюсь», – попросила прощения Тыртышная и ответила, понизив голос. «А украли у нас, ни много ни мало, базу данных с кредитными историями населения. Диски с ней кто-то из наших обнаружил на толкучке. Торговали как пирожками. Воображаете, если бы эта информация попала в газеты, объем кредитных операций мгновенно упадет. Кому охота сообщать о себе конфиденциальную информацию всему свету? Сколько зарабатываешь, сколько тратишь? Клиенты лучше пошли бы в другой банк, где безопасность не допускает утечек». «Ну и», – подстегнула я Веру Давыдовну, – «какие результаты расследования Мясницкого?» Главным подозреваемым был Конюков, любимчик шефа, с довольной улыбкой продолжала Тыртышная. Естественно, после утечки любовь к нему быстро испарилась. Потом покушение. Она опасливо покосилась на окно, и улыбка ее погасла. «Намекаете, что Портняжный так обиделся на Конюкова, что организовал на него покушение?» – спросила я. «Нет, я такого не говорила. Вы не так поняли. Я просто излагаю факты», – стала бурно возражать Тыртышная. «А кто же тогда организовал покушение на самого Портняжного?» – продолжала я гнуть свою линию. «Я не знаю», – проворчала она, задумавшись. «Наверное, люди, похитившие базу. Они не хотели, чтобы их нашли, или вообще никакого покушения не было. Портняжный наврал, чтобы запутать следы. Сидит сейчас дома, изображает инвалида. Ведь его никто не видел с момента самого отравления. Он общается только по телефону. Мне, Вера Давыдовна, кажется, что похищение базы данных – слишком слабый мотив для одного убийства и двух покушений. Нет, даже трех покушений, если считать отравившуюся вместе с Портняжным секретаршу», – проговорила я с сомнением. Сигарета в моих пальцах лениво дымила, приближаясь к фильтру. Затянувшись в последний раз, я отправила ее в хрустальную пепельницу на столе Тыртышной. «Считаете, значит, что мотив слабоват?» протянула она, комкая в руках носовой платок, которым она поправляла расплывшуюся тушь. «Да, портняжный даже не уволил Конюкова», — напомнила я. «Ведь не было твердых доказательств. Базу умыкнуть, расплюнуть. Положил диск в карман, да вышел. Любой из банка мог сделать это. Нужно что-то более серьезное». Помявшись, Тыртышная призналась, что была еще одна история. Она слышала краем уха и за достоверность не ручалась. Время действия то же, что у истории с базой. Портняжному привезли откуда-то чемодан рублей. Вроде как это были его личные деньги. Он их обменял на доллары, дал каким-то людям, приехавшим в банк на следующий день. Потом говорили, что тех людей в этот же день грабанули. Портняжный-то им дал в долг под проценты, и парни решили, что он их кинул. Чтобы избежать серьезных разборок, портняжному пришлось аннулировать долг. Он потерял около 200 тысяч долларов. Утечку информации искали потом так, что только шорох стоял, но так и никого и не нашли. «А кто конкретно вам рассказал про историю с рублями?» – спросила я, понимая, что 200 штук зеленых – шикарная причина для убийства. «Ну и кассирша на валютных операциях говорила, и другие девчонки», – пробормотала Тыртышная в раздумье. «Секретарша портняжного видела, как приходили эти типы. Сказала, что похожа на бандитов. Но она дура набитая, и ей нельзя верить. Умеет только краситься. Как не зайдешь в приемную, она с зеркальцем или болтает со своей подружкой Лерой. Лера у нас начальница департамента по связям с общественностью. Но у нее на уме только собственные связи, причем беспорядочные». «Значит, о деньгах знали почти все», – подытожила я. «Выходит, что так», – пожала плечами Тыртышная. «Сумка была здоровенная, купюры мелкого достоинства». «Раньше такое бывало, чтобы вот так, с сумкой?» – спросила я, подозревая, что она чего-то не договаривает. Нервничая, Тыртышная бросила мне: «Вы спросите о деньгах лучше портняжного, только не говорите обо мне, иначе меня, как Мясницкого, прирежут где-нибудь в подворотне. Сам натворил дел, спрятался, а меня под пули. Убьют – невелика потеря». «А с деньгами на кого грешили-то?» – уточнила я. «Если б на кого грешили, то, наверное, сразу бы пришили», – мрачно отшутилась Тыртышная. «Вообще, мне кажется, что портняжный думал на Конюкова. Отношения у них испортились как раз после этого. Что я вам могу сказать, если сама не знаю? Допрашивайте портняжного и его любимчика». «Еще один вопрос, Вера Давыдовна. В последние полгода из банка увольняли кого-нибудь со скандалом? Или, может, кто-то сам уходил, но в результате травли либо темной истории?» «Нет, такого не припомню», — уверенно ответила Тыртышная. Я поблагодарила ее за информацию и покинула банк. Перед банком дежурила красная семерка. В ней двое ментов в гражданке. Я их сразу вычислила, когда входила. Теперь получила подтверждение своей догадки. Это защита, которую портняжный организовал для Тыртышной. Не густо. Я обошла здание и направилась к подъезду в жилую часть дома. У подъезда парень в цветастой рубашке с банкой пива в руке усердно изображал дворового шалопая. Отвернувшись, он сделал вид, что закуривает, а сам по замаскированному на одежде микрофону передал о моем визите. Охрана банкира действовала профессионально и слаженно. На домофоне я набрала номер квартиры портняжного. Ответил усталый женский голос. «Я к Генриху Августовичу. Мы договаривались о встрече», — сказала я в микрофон. Не успела я закончить, как замок на двери открылся с металлическим щелчком. Оглянувшись по сторонам, я вошла. По звукам, доносившимся сверху, было ясно, что там бдят еще два охранника, но увидеть их я не смогла. Получив отбой, они не обнаружили себя. Наверное, портняжный не верил, что я явлюсь с дурными намерениями. Пятый этаж. Дверь с нужным номером открылась при моем приближении. Высокая, с вытянутым лошадиным лицом брюнетка лет 40 с дымящейся сигаретой в зубах, молча отошла от дверного проема, пропуская меня внутрь. По кольцу с крупным рубином и дорогому халату я поняла, что это супруга банкира. Разулась. Мне указали на тапки. «Генрих в гостиной», — хрипло сообщила немногословная женщина. Развернулась и пошла на кухню, откуда пахло не едой, а какими-то лекарствами или травами. Я, вздохнув, самостоятельно прошла в гостиную и обнаружила Портняжного, сидящим в кресле каталки перед телевизором. Он смотрел новости и обернулся на звук моих шагов. Вид у него был просто кошмарный. Идею Тыртышной, что шеф симулирует, я сразу отмела. Он разительно отличался от того Портняжного, с которым я встречалась в кафе. Тот напоминал школьного учителя, подтянутого, в очках с тонкой металлической оправой, из-за которых на собеседника смотрели мудрые зеленовато-коричневые глаза. Новый Портняжный напоминал гротескную пародию на себя самого. Болезненно худой, под глазами до скул расплылись черные круги, кожа приобрела нездоровый желтоватый оттенок и потемнела. В своем толстом фланелевом халате он напоминал узника концлагеря. На лицо серьезное поражение печени, поджелудочной железы, возможно, и почек. «Это вы, Евгения Максимовна», – просипел он, приглядываясь ко мне. «Простите, зрение в последнее время село. Да вы проходите, садитесь. Может, хотите чего-то выпить?» «Нет, спасибо». Я присела в свободное кресло рядом с ним, собираясь с мыслями. Атмосфера склепа, витавшая в роскошной квартире, сбивала с толку. Портняжный заговорил первым. «Так что, Евгения Максимовна, вы хотели у меня узнать? Причины, по которым я не назначил Конюкова председателем правления своего банка, прозаичны. Он недостаточно хорошо исполнял свои обязанности. Вы о похищенной базе данных?» – подала я голос. «Все-то вы знаете», – ухмыльнулся он. От обилия зубов в его нынешней улыбке скелета бросало в дрожь. От одной только мысли, что и с тобой такое может случиться, становилось не по себе. Я не была банкиром, однако врагов имела достаточно. «Да, база данных – его серьезное упущение», – продолжал Портняжный. «Он прошляпил ее, и мы могли потерять миллионы, если бы я не принял мер. Сами посудите». Способен ли он управлять банком, коль не может справиться с вверенным ему сектором? «А Мясницкий? У него что, не было упущений?» – спросила я. «Он ведь отвечал у вас за безопасность. Кроме базы данных, ведь есть и иные причины». «Верно», – кивнул Портняжный, и у него заиграли желваки. «Есть и посерьезней, чем вы себе можете представить». «Кравцов не организовывал на вас покушения», сказала я, поняв, к чему он клонит. Он посоветовал Конюкову нанять меня для защиты. Поверьте, он знает, на что я способна, и не стал бы рисковать, будь действительно виновен. У меня нет привычки щадить противника, который в прошлом являлся моим клиентом. Скидок не делаю ни для кого. «Тут все не так просто», – упрямо пробубнил банкир, не отступаясь от своего. В активе у меня не беспочвенные обвинения сломленного недугом человека. Прослеживается цепочка событий, прямо указывающая на Кравцова. Я много потерял. 200 тысяч для вас много?» – спросила я. Он воспринял мои слова, как весть о конце света через 10 минут. Глаза вытаращены, на лице крайняя степень изумления. Однако шок прошел быстро. Совладав с собой, Портняжный сказал спокойно и с тихой печалью. «Стоило мне только оставить банк, все рушится на глазах. Люди распустились в конец, готовы все выболтать и не понимают, что из-за своей расхлябанности легко могут лишиться работы. Конкуренты сольют информацию кому надо. Дальше дело техники. Надзорным органам только дай повод и останешься без штанов. Банк наводнят проверки, средства заморозят, служащих сократят». «Вы не могли бы сами рассказать мне историю про ограбление?» – попросила я. «Может статься, что причины всех ваших проблем пошли оттуда». Уф, думаю, хуже, чем есть, не будет, если и расскажу. Выдохнул портняжный. Вы знаете, что мне принадлежат доли в нескольких предприятиях, и часть прибыли на них идет черным налом. Поймав взглядом мой кивок, он продолжал. Черный нал я или сразу пускаю в дело, или провожу через банк. В тот день, 2 июля, мне привезли деньги молочного комбината. Их собрали налом с магазинов за неделю. Аркаша до этого проигрался в казино, растратив общие деньги, поэтому вся сумма принадлежала мне. Мой сын разыскал в этот момент кое-какое оборудование, которое можно было купить по бросовой цене, а перепродать в 10 раз дороже. Те, у кого оно было, по своей тупости не могли найти покупателя. Ну чего с них взять, бригада металлистов с севера? Одним словом, саранча. Резали химкомбинат. Главный там у них, сынок одного с нефтянки, чурбан неотесанный, торговал котлами по 10 миллионов, как кедровыми шишками у себя в тайге. Мой же сын нашел, кому сбыть и котлы, и насосы, и компрессоры. Ему срочно нужны были деньги. Я, естественно, сам перепроверил информацию и согласился дать ему нужную сумму за скромное 5% вознаграждение от прибыли. Это где-то под 100 тысяч условных единиц. Да вот незадача. Сын с деньгами заехал домой перекусить перед поездкой, а какие-то урки обчистили его прямо у подъезда, угрожая оружием. Сыну и его водителю с охранником накостыляли по 1 число. Они знали, что в машине везут крупную сумму, так как не стали отбирать ни бумажники, ни украшения. У сына перстень с бриллиантами и золотые часы. Все было четко сработано. Вырвали сумку, оглушили рукояткой пистолета и ходу. Про деньги знал Кравцов. Его я предупредил, что нужна вся сумма. Еще один нюанс. Наличность привозили в разные дни, как соберут. Не по 100 же тысяч возить, светиться. Знал Конюков. Он присутствовал при обмене денег. Знал я и мой сын. Остальным в банке было известно о приходящих суммах, но люди понятия не имели, кто и куда повезет конкретную сумму. Своим спутникам сын сказал, что заедет ко мне просто переговорить, что в сумке они узнали только тогда, когда ее отняли. Продавцу сказали, что к нему заедут с деньгами в этот день, но он не был предупрежден относительно точного времени, а также о том, кто их привезет и на какой машине. Я, когда узнал о похищении, всех на уши поставил. Проверили весь персонал, связи, родственников, звонки. Ноль. Чисто сработали гады. Я потерял не только свои деньги, но и прибыль. Сделка-то ушла. Тот чурек, партнер, порезал все на металл. Видите ли, ему не хотелось возиться с мелочью. А это почти 2 миллиона. И сын в больнице валялся месяц с проломленной головой. За машиной вашего сына могли банально проследить от банка. Есть 1000 вариантов, — сказала я, обдумывая его слова. Зря вы думаете, что другие не догадывались, что в сумке. А что, если кто-то давно планировал провернуть нечто похожее и только ждал момента? Звонили с ворованного телефона. Мы с Иваном Евстигнеевичем организовали проверку всех работников при выходе. Сообщил мне портняжный сухо. Копались в личных вещах, проверяли сотовые. Записывали номера и владельцев. Никаких ворованных, как вы говорите, не нашли. Я был в таком состоянии из-за сына, что мне было на все плевать. Если бы кто-то не подчинился, я бы его разорвал в клочки. Обыскали даже начальников департаментов. Проверили здание сверху донизу. Отдельные комнаты просмотрели на жучки. Я вызвал специалиста. Записи с камер все до единой. Пробили номера телефонов. Ни одного следа. У него или у нее было время, чтобы избавиться от сотового, сказала я в ответ. Где расположены камеры наблюдения, старые работники знают. Можно не сомневаться. У вас нет повода подозревать моего клиента. Остальные с ним на равных правах. У меня интуиция. — упрямо буркнул портняжный. «У меня тоже интуиция, причем женская», — сказала я не менее упрямо. «Мне как-то на вашу женскую интуицию...» — с раздражением махнул рукой он. «А если я найду тех, кто ограбил вашего сына?» — спросила я, решив пойти другим путем. «Что я получу? Можно рассчитывать, скажем, на 10%?» «Эка, куда хватили?» — воскликнул портняжный. В нем проснулся азарт торговца. Сузив глаза, он предложил. «Плачу 1%. $2000 — серьезные деньги. Сколько вы получаете за месяц?» «Нехорошо считать чужие деньги», — погрозила я ему пальцем. 7% и точка. 5%, — просипел портняжный. Усовестить его не было никакой возможности. Не человек, а стальной сейф со сломанным замком. «Ладно, 5 так 5, — вздохнула я. «Теперь скажите, почему происходит убийство и покушение? Ваше мнение?» Портняжный покачал головой. «Не знаю. У милиции куча всяких версий, но все с изъянами. Если хотели сместить меня и занять кресло председателя правления, то кандидатов уже не осталось. У Тыртышной для этого мало возможностей. Да и после селекторного заседания, где я ее назначил на свое место, она не кричала от радости, а сразу справилась об охране. Леру Давлад, моего зама по связям, я никогда не поставлю на это место. У нее нет опыта. Если виноват тот, кто похитил деньги, тут тоже не сходится, ведь мы ничего не нашли. К чему же устраивать настоящую бойню? А вдруг он не знает, что вы ничего не нашли, предположила я. Решил подстраховаться. Только странно, что он вас не добил и Конюкова. По-вашему, Конюков замешан в покушении на вас и похищении денег? Тогда, следуя логике, организатор обязательно постарался бы, чтобы Андрей Кондратьевич не очнулся в больнице. Ведь он мог назвать имя заказчика, сообразив, кто его подстрелил. «Верно», – неожиданно согласился портняжный, и глаза его загорелись. «После отравления у меня, похоже, мозги усохли. Подозреваю всех подряд. Прямо паранойя какая-то. Какие еще версии есть?» – он потер нос. «Конкуренты. Версия, мне кажется, несостоятельной, как и версия с недовольным клиентом, которому отказали в кредите. Меня все знают, знают о моих связях. Только полный псих посмел бы на меня наехать. Если мне посчастливится найти этого подонка, то обещаю, умрет он страшной смертью. Я ведь, по его милости, считай, не человек». «Вы не боитесь мне такое рассказывать?» – спросила я. «Я уже ничего не боюсь, Евгения Максимовна», — ответил портняжный с тусклой улыбкой. «Посмотрите на меня. Краша в гроб кладут. Найдите, найдите его, Евгения Максимовна». «Найду», — пообещала я, но не сказала, что отдам преступника ему на растерзание. Не хватало мне еще соучастия в убийстве. Сдам заказчика в милицию, и пусть портняжный сам потом разбирается. «До свидания, Генрих Августович!» «До свидания, до свидания! Буду ждать с нетерпением от вас новостей!» — осклабился портняжный, показав зубы. Передернув от отвращения плечами, я пошла к выходу. Воздух на улице показался необычайно сладким после запахов болезни и лекарств в квартире банкира.